Наследник, не наследник, а ноги ему, похоже, оттоптали, ухмыльнулся Саша, и Рон его радостно поддержал. Парни не рвались вперед. Из прошлой жизни Александр помнил, что лучше пропустить толпу неадекватов впереди себя, чем получить помятые бока и отоптанные ноги вкупе с грязной обувью. Выпустив особо спешащих, Саша и Рон спокойненько спрыгнули с подножки поезда и тут же услышали голос Хагрида. «Первокурсники, все сюда!» Неподалеку от лесничего Саша заметил Малфея, который присел на корточки и пытался стереть с туфель следы чужих подошв. Судя по помятому виду наследника древнего рода, его пыталось затоптать стадо слонов. Наконец, все первокурсники собрались возле Хагрида, и лесничий повел толпу детей по узкой дорожке, уходившей куда-то вниз. Спустя минут 15 они вышли к большому черному озеру, на другой стороне которого возвышалась скала. На ее вершине стоял огромный старинный замок. «Вот это архитектура», — восхищенно подумал Саша, догадались же построить на скале, видимо, чтобы вода озера не разрушала конструкции. Хоть что-то здесь не лишено здравого смысла. Пока Александр раздумывал, первокурсники начали занимать лодочки, стоявшие у берега. Рон потянул друга за рукав, и Саша, не глядя, залез в лодку. Впрочем, Рыжий скоро испустил горестный вздох, и парень быстро обнаружил его причину. Соседями по лодочке оказались Гермиона и пацан, потерявший лягушку. Кажется, его звали Невилл. Внезапно из одной лодки, оставшейся пустой, раздалось оглушительное кваканье. «Ребятки, кто жабу потерял?» — громко спросил Хагрид. «Тревор!» — радостно взвизгнул Невиллу и протянул руки к земноводному. «Ну, что я тебе говорил? Раз живая, значит, должна где-то квакнуть», — улыбнулся Саша и поспешил отвернуться, увидев, что Гермиона собирается что-то сказать. Впрочем, девочка не успела выдать очередной набор умных мыслей, потому что лодки вдруг покачнулись и поплыли. Гермиона принялась любоваться ночным пейзажем, и нравоучений не последовало. Вскоре лодочки проплыли через темный туннель и остановились у подземной пристани. Хагрид провел толпу первокурсников по каменной лестнице, и вскоре они вышли на лужайку у подножия замка. Лесничий постучал, и дверь распахнулась. К первокурсникам вышла уже знакомая Саше профессор МакГонагалл, одетая в изумрудно-зеленую мантию. Дальше первокурсники следовали уже за женщиной. МакГонагалл провела детей в небольшой зал, и все столпились вокруг нее. «Добро пожаловать в Хогвартс», – провозгласила заместитель директора. «Скоро начнется банкет по случаю начала учебного года, но перед этим вы пройдете церемонию распределения по факультетам». «О, еда!» – обрадованно подумал Саша. «Интересно, нормально тут кормит?» «Наверное, да, раз мажорчика Малфея сюда отправили. Вряд ли бы заботливый папашка сдал отпрыска в школу, где морит голодом». Рассказ о факультетах парень не слушал. Рон еще в поезде ввел нового друга в курс дела, так что Саша приблизительно был в курсе происходящего. Рейвенкла был местной версией передачи «Самый умный» на Слизерине учились в основном мажоры и зазнайки вроде Малфея, который в свое время ляпнул, что Хафлпаф для тупых. Рон уверял, что там учатся спокойные, дружелюбные и трудолюбивые ребята. Судя по всему, именно эти качества Малфей отнес к категории тупость. На Гриффиндоре, по словам Рыжего, учились самые классные ребята. И умные, и добрые, и смелые. Еще бы, подумал Саша, Рона там вся семья учится, да и сам он очень хочет на этот факультет. Конечно, он будет хвалить Гриффиндор. Впрочем, в голове всплывали воспоминания того времени, когда Саша сидел в тельце годовалого ребенка. Ну раз Джеймс и Сириус так хотели, чтобы я, в смысле, Гарри Джеймс, попал на Гриффиндор, значит туда и поступим. Если, конечно, у меня будет выбор. Где-то рядом Гермиона Грейнджер без устали рассказывала окружающим, какие заклинания она уже выучила и как будет их применять на церемонии отбора. «Как думаешь, нам и впрямь придется колдовать?» — спросил позеленевший от страха Рон. Фред сказал, что отбор — это больно. «Как думаешь?» — он шутил. «Рон, не напрягайся», — сказал Саша. «Давай хорошенько подумаем. Не нарушая закона, мы не могли научиться колдовать. Так, так. Причинять новым ученикам боль тоже нерационально, иначе такие, как этот чмырь Малфой, тут же напишут родителям, и в школу нагрянет проверка. Логично, логично. Остается только какая-нибудь простенькая ерунда, типа помахать палочкой. Это не больно, не страшно и не сложно». «Умно», — согласился Рон. «Эх, ты, наверное, на Рейвенкла попадешь, с такими-то мозгами. Нет, поморщился Саша, там учиться много надо, напрягаться. Это не по мне. Лучше бы туда эта Гермиона попала, а мы могли бы весело проводить время на Гриффиндоре. С этим Рон поспорить не мог. К тому же, вернулась МакГонагалл и скомандовала первокурсникам выстроиться в шеренгу. Саша послушно занял место за каким-то светленьким штрихом, но отчетливо слышал причитание Рона за спиной. «Блин, Ронни, ну ты и паникер», — подумал парень, же вроде доступно все разложил. МакГонагалл увела шеренгу первокурсников по огромному залу, освещенному тысячами свечей, которые просто парили в воздухе. В помещении стояло 4 ряда столов, за которыми уже сидели ребята со старших курсов. На столах стояли сверкающие золотом тарелки и кубки, а на потолке... Потолка не было. Над залом раскинулось огромное ночное небо, усыпанное звездами. Потолок специально так заколдовали, чтобы он был похож на небо. «По-моему, очень красиво», — раздался откуда-то сбоку голос Гермионы. Сзади тоскливо вздохнул Рон. «Блин, вот откуда ты взялась?» — чуть не спросил Саша. «Ты ж намного дальше стояла. Команды вольно. Вроде не было». Гермиона продолжала вещать о том, в каких книгах написано о зачарованном потолке. Разговорчики в строю. Не выдержал, наконец, Александр. Девочка испуганно пискнула и замолчала. Вскоре шеренга остановилась перед табуретом, на который МакГонагалл водрузила старую потертую шляпу. Это что?» — подумал Саша, но шляпа вдруг шевельнулась, в ней появилась дыра, похожая на рот, и шляпа запела. «Шляпа! Запела! Все, вызывайте перевозку, я, кажется, съехал с катушек», — пробормотал парень, но никто его не услышал. Первокурсники раскрыли рот и слушали, что поет древний головной убор. Александр пытался не вникать в слова, понял он только одно. «Шляпу придется надевать на голову. Дикость. Антисанитария», — возмутился парень, вдруг у кого-то вши. «Это ж у всей школы педикулез начнется. Е-мое, ее хоть стирали с прошлого раза». Когда шляпа допела, МакГонагалл начала вызывать студентов к табурету, сверяясь с длинным списком. Гермиона Грейнджер попала на Гриффиндор, вызвав горестный вздох Рона. Туда же отправился и Невилл. Храбрецом его назвать было нельзя, но Саша философски рассудил, что шляпе виднее. Вероятно, говорящий головной убор мог проникать в мозги и анализировать личность того, кто его наденет. Малфой отправился на свой обожаемый Слизерин, нацепив на лицо самое гордое выражение. За столом этого факультета уже сидели свинья номер раз и свинья номер два, выполнявшие, судя по всему, роль телохранителей мелкого мажора. «Поттер, Гарри», — провозгласила МакГонагалл, и Саша побрел к табурету. По залу прокатился шепоток. Шляпа упала на глаза парню и воцарилась темнота. «Гарри Поттер, вы уверены, молодой человек», — произнес прямо в ухо тихий голос, или, может быть, Александр Петрович. «Какой догадливый чепчик», — радостно отреагировал Саша, «наконец-то хоть кто-то понял, что я, не он. Уважение, молодой человек, я старше вас на 900 лет». «Ох, простите, леди Шляпа», — смущенно пробормотал Саша, «просто меня 10 лет считали Гарри Поттером, а я совершенно не знал, что делать». «Такое случается, молодой человек», — ласково прошептала Шляпа, «сейчас я занята отбором, поэтому не могу вам пояснить вашей роли в этом мире, но в любое другое время в кабинете директора вы можете получить мою консультацию. Благодарю покорно. Запишите меня на завтра, на 6 часов вечера». «Можно без записи», — ехидно усмехнулся голос в голове, «так что с факультетом будем решать. На Рейвенкла вы будете лениться, а на Хаффлпаффе — погибать от тоски. Остаются Слизерин и Гриффиндор». «Ну, давайте на Гриффиндор», — устало вздохнул Саша, «не хочу быть с мажорчиком на одном факультете». «Гриффиндор», — торжественно провозгласила Шляпа и тихо добавила, «завтра, в 6, и без опозданий, молодой человек, спасибо». Прошептал Саша, встал с табурета и зашагал к гриффиндорскому столу. Там вмиг нашлась куча желающих пожать руку знаменитому однокурснику, но парень не сопротивлялся. «Если ради возвращения домой придется вести задушевные беседы с говорящей шляпой, я потерплю», — решил Саша, «пофигу, что это все напоминает приключения в местном филиале дурдома». За этими мыслями парень прослушал остаток церемонии распределения. Впрочем, он на миг отвлекся, чтобы поздравить сияющего Рона, который плюхнулся рядом. Наконец, все первокурсники заняли места за столами факультетов, и перед студентами появилась еда. В один голос воскликнули Саша с Роном и, наплевав на приличие, принялись уплетать за обе щеки. «Выглядит неплохо», — раздался голос за спинами у ребят. Парни повернулись и увидели призрака, с тоской рассматривавшего содержимое Сашиной тарелки. «Присоединяйтесь», — широким жестом пригласил Саша, но прозрачный мужик лишь покачал головой. «Не ем вот уже 400 лет. Не то, чтобы мне это было необходимо, но, по правде говоря, мне не хватает вкуса еды. Позвольте представиться, сэр Николас Демимси Дельфингтон, привидение башни Гриффиндора. Та это ж почти безголовый ник», — радостно поведал Рон. «Ранни, почтенный сэр старше тебя на 390 лет, прояви хоть каплю почтения и не говори с набитым ртом. На сэров-пэров Саши было наплевать, а вот правило, когда я ем, я глух и нем в нем сидела довольно прочно». «Почему почти?» — спросил светловолосый паренек, который стоял перед Александром в шеренге, а теперь сидел за столом напротив. «Потому что», — раздраженно ответил призрачный сэр и потянул себя за левое ухо. Голова отделилась от шеи и упала на плечо. «Видимо, сэр Пер Николас был в свое время казнен, вот только его палач не удосужился заточить топор». Саша мысленно окрестил призрака недобитым сэром и вернулся к еде. Впрочем, подобное хладнокровие проявил только он, закаленный в свое время просмотром всех частей фильма «Пила». Остальные детки явно перепугались, на лицах первокурсников Гриффиндора появилась смесь страха и отвращения. Недобитый сэр чуть больше минуты наслаждался эффектом, а затем вернул голову на место. Призрак пустился в пространные рассуждения о кубке школы, о привидении слизеринских подвалов и прочих вещах. Призрак Слизерина, мужик в средневековых одеждах и с цепями на руках, обнаружился возле драка Малфея, и Саша с удовольствием наблюдал богатую гамму эмоций на лице мажорчика. Наконец, на столах появились десерты, от которых Александр решил воздержаться. Вспомнив сладости, съеденные в поезде, и мысленно добавив к ним новое содержимое стола, парень задумался о магических методах лечения зубов. На себе нетрадиционную медицину испытывать не хотелось. Вон как Ронни уплетает тортик, посмотрел Саша на нового друга, с такими темпами он станет живым примером жертвы волшебной стоматологии. Тем временем Невилл сбивчиво пересказывал Гермионе историю своей семьи. «Ну, меня бабушка воспитала, она очень хорошая волшебница, а я не подавал никаких признаков волшебства лет до 8. А потом к нам приехал мой двоюродный дядюшка и ради шутки высунул меня в окно. Я там висел вниз головой, а он меня за ноги держал. Потом дядюшке предложили кусочек тортика и он разжал руки. Я полетел со второго этажа, но не ударился, а попрыгал как мячик. Бабушка обрадовалась, что я оказался волшебником, а то она переживала, что я нездоров. А когда пришло письмо из школы, дядюшка подарил мне Тревора, Невилл нежно погладил жабу, которая сидела возле него на скамье. Ага, то есть я почти угадал», — мысленно отметил Саша, — «не бабушка, так дядюшка, все равно близкий и любимый родственник». «Нифига себе, родственничек, высовывать мелюзгу со второго этажа, а ну как он расшибся бы, с этими дядюшками одни проблемы». Саша снова задумался и был прерван Роном, который вдруг дернул его за рукав. Парень недоуменно покрутил головой и увидел, что со своего места поднялся директор. Дамблдор заговорил, радостно осматривая зал. Речь профессора заключалась в том, чтобы напомнить некоторые школьные правила. Произнося слова о недопустимости походов в лес, директор задержал взгляд на рыжеволосых близнецах, которые странно переглядывались. «Правая часть коридора на третьем этаже в этом году закрыта для всех, кто не хочет умереть самой мучительной смертью». «Ага», — шепотом сказал Саша, — «тем, кто хочет, мешать не будем». Рон хмыкнул. Гермиона смерила мальчиков строгим и надменным взглядом. «Молчим, молчим», — прошептал Саша и принялся с удвоенной силой рассматривать директора. Глава 9. Немного спорта не повредит. После ужина первокурсников подозвал рыжеволосый Перси Уизли и повел их в башню Гриффиндора. Саша по ходу дела запоминал дорогу, поскольку планировал предстоящий визит к шляпе и не хотел заблудиться по дороге. Иногда они проходили через потайные двери. Кроме того, Александр отметил, что портреты на стенах переговариваются между собой и подумал, что, в крайнем случае, можно будет спросить у них дорогу. Вдруг Перси остановился, и все первокурсники круглыми глазами уставились на парящие в воздухе костыли. «Это Пивс, наш полтергейст», — пояснил староста и попросил: «Пивс, покажись». В ответ раздался жутко неприличный звук, а костыли в воздухе опасно качнулись. «Че-то он какой-то неоригинальный», — скучающим тоном протянул Саша. Тут же раздался хлопок, и в воздухе появился человечек с черными глазками и большущим ртом. «Кто неоригинальный?» «Я». «Ну да», — ответил Саша, — «ты ж полтергейст, мог бы и что-нибудь повеселее придумать, чем костыли в воздухе подвешивать и звуки неприличные издавать. Тебя есть другие предложения». Пивс подплыл к мальчику, и теперь костыли раскачивались прямо над головой Невилла. «Может и есть, так что с того?» — хитро поинтересовался Александр. «Ты же меня все равно не послушаешь, так что продолжай издавать неприличные звуки, в остальном-то от тебя толку никакого. Фи, какие вредные первокурсники нынче пошли», — обиделся Пивс и исчез, уронив костыли на голову Невиллу. «Ты в порядке?» — заботливо спросила Гермиона. Невиллу кивнул. «Сотряс, не простатит, за неделю пролетит», — прокомментировал Саша, но все же повернулся к однокурснику. «Тебе больше больно или страшно?» «Испугался», — тихо проговорил Невилл. «Башку потрогай. Шишки нет». «Вроде нет», — пробормотал Невилл, старательно ощупывая голову. «Какой же ты грубый», — возмутилась Гринджи. «Милая, я не грубый, я рациональный», — ласково пропел Саша, улавливаешь разницу. «Если Невилл просто испугался, то ты только больше его нервируешь своей заботой. Если же у него действительно заболит голова, я сам лично отведу его в больничное крыло. И перестань хмуриться, тебе не идет». Гермиона покраснела и отвернулась. Через секунду она уже догнала колонну первокурсников, которых Перси успел увести. «Идти можешь», — поинтересовался Александру Невилла, который все еще стоял, как вкопанный, и рассматривал костыли. «Вроде могу», — мальчик сделал несколько осторожных шажков. «Ну, тогда побежали», — подстегнул его Саша, — «то мы сейчас тут ночевать останемся». Оба мальчика бегом бросились догонять старосту, который очень кстати остановился в конце коридора у портрета, изображавшего толстую женщину в пышном шелковом платье розового цвета. «Пароль?» — спросила женщина, и Невилл, стоявший возле Саши, подскочил от неожиданности. «Капут драконис», — ответил Перси, и портрет отодвинулся, открывая проход в стене. Вслед за старостой первокурсники пролезли в проход. Невилл немного замешкался, но Саша помог ему аккуратным пинком. Перси показал девочкам вход в их спальню, а мальчиков направил в другую дверь. За дверью оказалась винтовая лестница, поднявшись по которой ребята попали в спальню. «Не запомню пароль», — сокрушался Невилл, располагаясь на одной из пяти кроватей, — «всегда все забываю». «По-моему, очень легко», — весело ответил Саша. «Помнишь противного белобрысого штриха со Слизерина? Малфой его фамилия?» «Да», — неуверенно протянул Невилл, — «он надо мной посмеялся, когда я искал жабу в поезде». «Ну, так вот, смотри», — принялся объяснять Александр, — «капут, это по-нашему капец Малфея зовут драка. То есть капут драконис, это капец Малфею. Не очень-то сложно, правда?» «Да, так я точно запомню». На лице Невилла расцвела улыбка, а остальные мальчики в спальне громко расхохотались. «Символично», — сказал светловолосый мальчик, — «Симус, кстати». «Очень приятно, Гарри», — Саша пожал протянутую руку. «Дин Томас», — представился четвертый сосед по комнате. «Рад знакомству», — мальчики обменялись рукопожатиями. Соседи быстренько разделись и юркнули под одеяло. Саша снял мантию, джемпер и уставился на свое отражение. В комнате было зеркало в полный рост. «Мое», — тихо протянул парень, — «какой же я дрыщ». Саша рассматривал себя минут 10, пока в голову не пришла одна идея. Из гостиной как раз послышался голос старосты, и парень выскользнул из комнаты. В гостиной стоял Перси и уже распекал за что-то своих братьев-близнецов. «Перси, можно вопрос?» — осторожно поинтересовался Саша. «Слушаю», — староста Гриффиндора повернулся к мальчику и строго посмотрел на него. Саша мысленно отметил, что наконец-то наблюдает человека, который не бегает перед ним на цыпочках, не ойкает радостно, увидев, кто перед ним. «Перси, слушай, а в Хогвартсе есть площадка для занятий спортом? На территории школы есть поле для квиддича», — официальным тоном сообщил Перси и строго добавил: «но первокурсников не принимают в сборную факультета». «Не о том», — Саша почесал затылок, соображая, как бы донести до рыжего свою мысль. «Не собираюсь летать, не подумай. Мне просто нужно место, где можно немного побегать. попрыгать, отжимания там, например, сделать. Просто спорт, Макглавский. Не квиддич. Перси призадумался. Когда ты планируешь этим заниматься? Настороженно спросил староста. Часов в 6 утра. Я привык рано вставать. Если ты переживаешь, что меня кто-то увидит, то можешь успокоиться. Я не любитель чужого внимания. Ну, в 6 утра все еще спят, сказал Перси после долгих размышлений. Думаю, тебе подойдет лужайка возле озера. Или тоже поле для квиддича. Только если ты действительно не собираешься летать. Не собираюсь, заверил его Саша. Сказано, нельзя, значит нельзя. Неприятности мне не нужны. Объясни, как туда дойти. До лужайки, до площадки. Минут 10 Перси пояснял, как добраться до указанных мест, а напоследок спросил. Гарри, я все равно не понял, зачем тебе это? Перси, Саша удивленно посмотрел на старосту, ты никогда не слышал об утренней зарядке? Нет, это из мира Макглав. Я могу спросить у отца. Вот, поинтересуйся. Это очень хорошее занятие, полезное для здоровья. Спасибо за помощь, сказал Саша и пошел в спальню, оставив растерянного Перси в гостиной. Староста хотел вернуться к чтению морали близнецам, но тех уже и след простыл. Рыжий вздохнул и уселся в кресло перед камином. Саша вернулся в спальню и улегся на кровать. «Дорогие мои способности», – прошептал парень, – «понимаю, что вы не всегда меня слушались, но не были бы вы так добры, разбудить меня завтра в 6 утра. Мне действительно очень нужно». Способности и впрямь слушались не всегда. У Саши получилось отрастить себе волосы, обстриженные тетушкой, но уже через неделю, когда мальчика посадили под замок, он из последних сил пожелал, чтобы ключик в двери повернулся, но этого не произошло. В другой раз у него получилось практически не специально перекрасить парик одной вредной учительнице. Обрадовавшись, что способности вернулись, Саша тут же бросился убирать помарки из тетради силой мысли. Способности, наверное, обиделись, что их растрачивают на ерунду, и снова пропали. Впрочем, из разговоров за ужином парень понял, что приливы способностей наблюдались у всех его однокурсников. Наверное, способности проявляются только тогда, когда это необходимо их обладателю, взять хоть случай с Невиллом и его дядюшкой, подумал Саша, хотя, с другой стороны, дверь мне тоже нужно было открыть. Значит, не так-то и нужно, раз они не подчинились. Интересно, хоть у кого-то получалось ими осознанно пользоваться или это я такой неудачник? Наутро глаза раскрылись сами по себе. Саша сверился с часами и удовлетворенно вздохнул. Без минуты 6. Спасибо, не подвели. Парень быстро надел спортивный костюм и тихо выскользнул из комнаты. Осторожно прокрался по коридорам замка, где мирно спали в рамах портреты, и выскользнул на улицу. Сентябрьский прохладный воздух бодрил. Саша глубоко вдохнул и побежал. Было решено добраться до квиддичного поля бегом, а там немного поразмяться. Щуплое тельце Гарри Поттера старательно сопротивлялось физической нагрузке. Парень пару раз переходил на шаг, чтобы отдышаться. «Ничего, дружище», — сказал сам себе Саша, — «это дело времени. Сделаю я из тебя человека, ты мне потом спасибо скажешь». Не то, чтобы парень был в прошлой жизни спортсменом, скорее, наоборот. Когда мальчику было лет 10, отец загорелся идеей отдать Сашу на карате, но в первом же тренировочном поединке мальчик так огреб, что зарекся заниматься любым боем, хоть контактным, хоть бесконтактным. Попытки заняться плаванием тоже не увенчались успехом. По способности удерживаться на воде Саша оказался промежуточным звеном между топором и камнем. Впрочем, парню нравилось ходить с любимой девушкой на каток. Не часто, раз в месяц. Но утреннюю зарядку Саша все равно делал, иногда усердно, иногда, для галочки. С новым телом нужно было много работать, при ближайшем рассмотрении Гарри Поттер был чуть полнее скелета. У Дурслей нормально побегать не получалось, родственники были закоренелыми противниками активного образа жизни и поклонялись еде. Пропадать в парке постоянно тоже не получалось, поскольку Дурсли время от времени развлекались заточением парня в чулан. Хагвард даровал относительную свободу действий и стабильное поступление пищи в растущий организм. На школьном питании можно было неплохо отъесться, но в таком случае на горизонте маячила перспектива превращения героя магического мира в колобка магического мира. В теле колобка Саши сидеть не хотелось. Квиддичный стадион оказался овальным полем с кольцами по разным концам. Три в одном, три в другом. Ворота, догадался Саша и подивился, на какой, оказывается, жуткой высоте разворачивается игра. Парень пробежал еще пару кругов по стадиону, поприседал, сделал десяток отжиманий, большего числа тельце Гарри Поттера не потянуло, и 20 повторов упражнения на пресс по той же позорной причине. Так или иначе, в 7 утра Саша вернулся в замок и отметил, что некоторые портреты начинают позевывать и подтягиваться. Парень тихо поднялся в башню Гриффиндора, полная дама возмутилась, куда его носило в такую рань, и направился в душ. Когда бодрый и довольный Саша вернулся в комнату, Рон и Невилл еще спали, Дин подтягивался, не открывая глаз, а Симус уже сидел на кровати, натягивая брюки. «Ты где был?» – шепотом спросил сосед. «В такую-то рань». «В душе», – беззаботно ответил Саша, привык просыпаться пораньше. Глава 10. Первый учебный день. Ты видел его лицо. Ты видел его шрам. Где он? Вон тот, рядом с рыжим. Мое, сколько можно? Ворчал Саша, спускаясь на завтрак в большой зал. Первый день в школе, а у меня уже все в печенках сидит. Если это к вечеру не прекратится, я сяду в обратный поезд. Гарри, они просто очень тебя любят, осторожно сказал Рон, шедший рядом. Блин, Ронни, как они могут меня любить? Они же даже со мной не общались. Ну, они много читали о тебе, им родители рассказывали. Родители рассказывали, вздохнул Саша, вот конкретно тебе что про меня родители рассказывали. Что я лапочка-пусечка, встал из коляски, махнул погремушкой, и пропал Волдемарт, словно его и не было. Да, ну, не совсем так, промямлил Рон. Веришь, Ронни, это совсем не так. Саша потихоньку повышал тон. Эта скотина Волди убил моих, блин, родителей, обрушил половину моего родного, блин, дома, лишил меня счастливого, мать его, детства, а также нанес мне черепно-мозговую травму. Насчет черепа не уверен, но мозги мне повредил, не дай бог. Зрение, кстати, тоже из-за этого село. А теперь, когда я вырос, справился с детской психологической травмой, решил получить образование и выбиться в люди, эти гады на меня косятся и... Да, блин, дайте хоть поесть спокойно. Последняя фраза предназначалась двум мальчикам за столом Хаффлпаффа, которые развернулись и пялились на Сашу во все глаза. Услышав его гневный крик, пацанята быстро повернулись к столу и уткнули носы в свои тарелки. «Видишь, Ронни, какое это все дерьмище!» Сашу начинало заносить, даже завтрак свой не могу нормально прикончить, чтобы кто-то мне в рот не посмотрел. «Гарри, они любят тебя просто за то, что ты есть», — неуверенно протянул Рон. «Нет, дружище, нельзя меня любить за то, что я просто так есть. А ну как мальчик из книжки по факту окажется хамом, наглецом и подлецом. Будут меня после это любить. Просто так, за то, что я есть», — ехидно закончил Саша. «Хоть в чем-то ты себе не врешь», — раздался за спиной голос Гринджи. «Тебе доброе утро», — буркнул парень, — «сегодня не настроен с тобой перемигиваться, так что можешь пройти чуть дальше вдоль стола, найти себе там благодарных слушателей и обругать меня как угодно. Разбавь атмосферку всеобщего восхищения, будь другом. Гарри, Рон не прав. Они все тебя любят за то, что ты популярен. Вот, Ронни, послушай, что умные люди говорят», — хмыкнул Саша, понимая, что назойливая девчонка в чем-то права. «Короче, зайчик, раз ты такая деятельная, лови задание. К вечеру пятницы соберешь пресс-конференцию, где я отвечу на вопросы, распишусь на сумках, поцелую всех желающих и дальше по списку. Учти, все это будет при одном долбанном условии. Больше такой хрени с разглядыванием моей скромной персоны не повторится. Плакатик Гарри Поттер, рок-звезда обязателен», уяснила. «Все, беги, готовься». Гермиона внимательно посмотрела на Сашу, отчего парню стало немного не по себе. «Ладно, признаюсь, перегнул. Можно без плакатика». Гермиона по-прежнему стояла над душой. «Ну вот что тебе не нравится в этой идее?» — со вздохом спросил Саша. «Мне не нравится то, что ты действительно хам, наглец и, как ты выразился, дальше по списку». «Спасибо за комплимент, мисс», — улыбнулся парень и встал из-за стола. «Рон, если что, я пошел искать класс, так что на первую пару можете не ждать». Однако не пойти на первый урок Саша не посмел. Парень сверился с листочком, на котором было написано расписание, и вздохнул. Первой была история магии. Он не знал точно, жива или нет та чудная бабушка, читавшая сказки над его кроваткой, но в любом случае прогул ее предмета стал бы оскорблением, чувств или памяти, тетушки Батильды. Если она жива, мелькнула в голове надежда, может она и преподает свой предмет. Саша искренне пожалел, что не рассмотрел вчера стол преподавателей. Однако в начале первого урока парня ожидало жестокое разочарование. Преподавателем истории магии оказался призрак. Профессор Бинс выплыл прямо из классной доски и принялся сходу диктовать лекцию. Сидевшая через стол от Саши Ирона Гринджер старательно записывала за прозрачным преподавателем. Остальные ученики тоже начали царапать перьями по бумаге, но без особого энтузиазма. Несмотря на то, что Бинс был призраком, он не внушал страха. Напротив, от его речей ужасно клонило в сон. Первым жертвой преподавательского стиля профессора привидения пал Драко Малфой, который сложил руки перед собой, примостил на них голову и бессовестно уснул. Саша отпустил бы язвительный комментарий по этому поводу, если бы у него самого не слипались веки. «Рон», — обратился он к другу, который тоже боролся со сном, — «Гермиона там ничего больше не говорила про меня, или ты не слушал?» «Говорила», — признался Рон, — «сказала, что у тебя стресс и тебе нужно прийти в себя. Ты пришел в себя?» «Не совсем. Толкнешь, когда урок закончится или если я вдруг начну храпеть», — попросил Саша, и Рон кивнул. За 5 минут до конца урока за ними зашла МакГонагалл, которая помимо заместителя директора оказалась еще и деканом Гриффиндора. Она должна была отвести первокурсников в теплицы на травологию. На поверку предмет оказался чем-то вроде ботаники, только растения были волшебными. Некоторые, по словам профессора, стебль могли укусить, а некоторые – задушить. Первый урок был посвящен классификации растений, но запаха навоза избежать не удалось. Казалось, ужасная Амбри была полноценным хозяином этих теплиц. «Чувствую себя колханом», – ворчал Саша под нос, который от мерзкого запаха заложило на 10-й минуте урока, веселым, мать его, фермером, дачником-неудачником. «Что?» – у Рона от вони, похоже, заложило уши. «Ничего, это я так, сам с собой. Последствия черепно-мозговой травмы», – Рон кивнул. После обеда, которому Саша был рад чуть больше, чем завтраку, класс побрел на урок заклинаний. Этот предмет вел маленький дядечка, который еле доставал Саше до плеча. Взгромоздившись на стопку книжек, чтобы хоть как-то возвышаться над столом, профессор по фамилии Флитвик, парень опять мысленно обматерил тех, кто придумывал магам фамилии, начал зачитывать список в журнале, чтобы познакомиться с курсом. «Поттер!» – выкрикнул профессор. Саша с видимым неудовольствием поднял руку. Профессор радостно пискнул и рухнул со своей импровизированной подставки. Гермиона и еще кто-то из девочек бросились ему на помощь. Александр и Рон недоуменно переглянулись. «Ну, Гарри, ну, Поттер, чего так переживать-то?» – тихо спросил Саша, пока в классе царил легкий ажиотаж, связанный с падением учителя. Рон пожал плечами. Профессора, наконец, вернули на его законное место, и урок продолжился. Последней была трансфигурация. Саша тихо ругнулся в адрес Гринджер, которая выговорила слово без запинок. Рон удивленно посмотрел на друга. Впрочем, узнав причину такого проявления эмоций, Рыжий подбодрил товарища. Может, она все лето тренировалась его выговаривать? После этого Саша повеселел и вместе со всеми вошел в класс, ожидая увидеть Дамблдора. Не повезло. За преподавательским столом сидела МакГонагалл. Перво-наперво, строгая леди пообещала выгнать из класса любого, кто издаст хоть звук, без права на возвращение. Саша посмотрел на ее выражение лица и решил не проверять, распространяется ли это правило на всенародного любимца. Профессор превратила свой стол в свинью и обратно, вызвав безмолвное восхищение аудитории. «Наконец-то, нам хоть что-то показали», — мысленно возликовал Саша, «вот только сомневаюсь, что хоть кто-то сможет это повторить». Гермиона за первым столом нетерпеливо заерзала на месте, уж она-то хотела, если не повторить чудесное превращение, то хотя бы попробовать. Однако МакГонагалл вместо пояснения к этому занимательному опыту продиктовала несколько умных, но крайне бестолковых фраз, которые курс должен был выучить на память. Саша вчитался в написанное, но ничегошеньки не понял. Даже с 5-го раза, даже разобрав каждое предложение на подлежащие, сказуемые и второстепенные члены. «Мда», — подумал парень, — «с трансетой мне не свезло стопудово, с травологией тоже, не похож я на веселого фермера, историю магии я, походу, бесстыдно просплю. Будем надеяться, что хоть заклинание выгорит, хотя если препод и дальше будет при виде меня с подставки падать, я туда вообще ходить не стану, чего человека зря травмировать. Остаются зелья, защита и астрономия. Астрономию я в школе в 11 классе учил, если вспомню, может и сдам. Пока Саша предавался тоскливым мыслям, профессор МакГонагалл раздала всем спички и сказала, что к концу урока их нужно умудриться превратить в иголки. Ключевое слово «умудриться» сказал сам себе Саша, ее быстрее об парту зажгу или об стенку, чем в иголку превращу. Но любопытство взяло верх. На доске было записано необходимое заклинание, и парень потратил минут 20 на то, чтобы выговорить его без запинки. Гермионе это удалось с третьего раза, и теперь девочка увлеченно тыкала палочкой в спичку, которая, к удовольствию Саши и Рона, по-прежнему оставалась спичкой. Впрочем, у самих мальчиков результаты были не лучше. Минут за 7 до конца урока МакГонагалл подняла в воздух спичку Гермионы. Правда, это было что-то среднее между спичкой и иголкой. Она все же покрылась серебристым налетом, а кончик чуть-чуть заострился. Профессор на все лады начала нахваливать мисс Гриинджер и даже ласково ей улыбнулась. Саша злобно посмотрел на свою спичку и недовольно пробормотал заклинание, снабдив его приставкой «Мать твою» и без особой надежды ткнул палочкой в спичку. Спичка слетела со стола и с металлическим звоном упала на пол. «Погодите-ка, металлическим!» Пронеслось в голове у Саши, и парень перегнулся через стол. «Мистер Поттер!» — восхищенно воскликнула МакГонагалл и подняла с пола иголку. «Вы превзошли мои ожидания!» «Да я сам как-то не ожидал!» — смущенно пробормотал Саша и посмотрел на Гермиону, которая удивленно приподняла бровь. «По 5 баллов каждому!» — вынесла МакГонагалл свой вердикт и, не успел класс обрадоваться, написала на доске огромное домашнее задание. «Круто!» — сказал Рон. Когда они наконец-то вышли из класса, как у тебя получилось? Не знаю, пожал плечами Саша. Про влияние мата на результативность заклинаний он решил промолчать. Если по его вине весь класс резко заматерится, МакГонагалл самого Сашу во что-то интересное превратит. На радость Малфею и Гриинджер. Вечером Саша опять устроил Перси допрос, на этот раз по поводу местонахождения кабинета директора. Рон, услышав, о чем его друг разговаривает со старостой, жутко распереживался. «Так ты серьезно про отъезд говорил?» Расстроился Рыжий. «Гарри, может не надо? Они привыкнут, что ты тут постоянно, и успокоятся». Ну вот, а пока они не успокоились, Саша судорожно придумывал отмазку. «Попрошу у профессора Дамблдора как-нибудь меня превратить, чтоб меня не так сильно узнавали. Как я тебя узнаю, если ты превратишься?» Испуганно прошептал доверчивый Рон. «Ну, я по-прежнему буду спать на своей кровати. Впрочем, можешь попросить у меня пароль, а я должен буду сказать. Плакатик. Договорились», — спросил Саша, и, не дожидаясь ответа, убежал. У кабинета директора парня ждал сюрприз. Проход к винтовой лестнице, ведущий, по словам Перси, к кабинету директора стояла каменная горгулья. «Пароль?» — надменным тоном спросила горгулья. «Простите, мэм, с этим у меня заминочка», — пробормотал Саша. «Без пароля вы не попадете к директору», — ответила статуя и замерла. «Да я, как бы, не совсем к директору. Мне к шляпе надо попасть, говорящий», — сказал парень. Горгулья ничего не ответила, но где-то за ней раздался мелодичный звон дверного молоточка. Спустя минуту на лестнице раздались шаги, и статуя отпрыгнула в сторону, выпуская директора школы. «Профессор Дамблдор, сэр», — от неожиданности Саша без запинок произнес фамилию директора. «Мне нужно поговорить со шляпой, не знаю, предупреждала она вас или нет. Гарри, проходи», профессор жестом указал на винтовую лестницу. «Думал, ты доволен результатами распределения, ведь твои родители были бы несказанно рады видеть тебя на Гриффиндоре». «Сэр, с распределением все в порядке, просто мы с госпожой шляпой условились о встрече»,